Глава 12. Знакомый путь. То был действительно Жильбер, только что покинувший кабинет короля. Людовик XVI все более и более доверял ему. Честное сердце короля умело ценить добросовестность и прямодушие доктора. Жильберу передали, что кто-то ожидает его в приемной комнате королевы. Войдя в коридор, он заметил, что выходная дверь отворилась и тотчас же захлопнулась в нескольких шагах от него за молодым человеком, который, вероятно, незнакомый с дворцом, колебался, не зная, куда идти. Увидев приближающегося Жильбера, он остановился, чтобы расспросить его. Свет канделябра падал прямо на лицо молодого человека. «Викон де Шарни!» — вскричал Жильбер. «Доктор Жильбер!» — отвечал Изидор. «Не вы ли спрашивали меня?» «Именно доктор я и еще кое-кто». «Кто же это?» «Некто», — продолжал Изидор, — «кого увидеть вам будет очень приятно». «Не будет ли нескромно спросить вас, кто же, наконец?» «Нисколько, но жестоко удерживать вас доли. Подождите. Или лучше сказать, проведите меня в приемную королевы, называемую Зеленым залом». «Право», — отвечал Жильбер, улыбаясь. «Я не больше вашего знаком с топографией дворца, в особенности Тюильри, но все-таки я попробую быть вашим проводником». Жильбер пошел вперед и после нескольких неудач напал на дверь, ведущую в зеленый зал. В нем не было никого. Изидор осмотрелся кругом, потом позвал дежурного. Во дворце царствовал еще такой беспорядок, что дежурного в приемной не оказалось. «Подождем немного. Дежурный должен быть тут, недалеко. А пока, если вы ничего не имеете против, прошу вас сказать, кто меня ожидает?» Изидор с беспокойством снова огляделся вокруг. «Вы не догадываетесь?» — спросил он. «Нет». «Некто, кого я встретил по дороге в Париж, идущего пешком в тревоге за вас, кого я посадил к себе в седло и привез сюда». «Вы говорите не о Пету?» «Нет, доктор. Я говорю о вашем сыне Себастьяне». «О Себастьяне?» — вскричал Жильбер. «Так где же он?» И взор его быстро обежал все углы обширного зала. «Он был здесь и обещал не уходить до моего возвращения. Вероятно, дежурный, которому я его поручил, не желая оставить его одного, увел с собой». В эту минуту появился дежурный. «Что сделалось с молодым человеком, которого я здесь оставил?» — спросил Изидор. «Какой молодой человек?» — спросил дежурный. Невзирая на большое самообладание, Жильбер почувствовал дрожь во всем теле и также приблизился к офицеру. «Ах, боже мой!» — невольно вскрикнул с беспокойством Шарни. «Позвольте!» — твердым голосом сказал Жильбер. «Вспомните, как все было. Этот ребенок мой сын. Он не знает Парижа, и если по несчастью вышел из дворца, то может легко заблудиться». «Вы спрашиваете о ребенке?» — сказал, входя, другой дежурный. «Да, почти юноша». «Лет 15?» «Да». «Я видел его в коридоре. Он следовал за дамой, только что вышедшей от королевы». «Вы не знаете, кто эта дама?» «Не знаю. Лицо ее было чем-то закрыто». «Что было дальше?» «Кажется, она бежала, а ребенок преследовал ее и кричал: «Сударыня, сударыня!» «Сойдемте вниз», — сказал Жильбер. «Швейцар скажет нам, если он вышел». Изидор и Жильбер направились в коридор, по которому за час перед этим проходила Андреа, преследуемая Себастьяном. Швейцар действительно видел даму, которая не шла, но просто бежала, а за нею ребенок. «Дальше?» — спросил Жильбер. «Потом дама взяла ребенка в карету, горячо обняла его, сказала кучеру свой адрес, и карета уехала». «Помните ли вы адрес, сказанный ею?» — спросил со страхом Жильбер. «Помню очень хорошо. Улица Кок-Герон, номер 9. Первые ворота с улицы Платриер». Изидор вздрогнул. «Это адрес моей невестки, графини де Шарни». «Судьба!» — тихо проговорил Жильбер. Он узнал ее. Потом добавил: «Пойдемте к графине де Шарни». Жильбер понял то неприятное положение, в которое он поставит Андреа, если явится к ней в сопровождении брата ее мужа. «Зная, что сын мой у графини де Шарни, я более не беспокоюсь, и полагаю, что вам вместо того, чтобы сопровождать меня, лучше отправиться в путь. Судя по тому, что я слышал у короля, я предполагаю, что вы назначены ехать в Турин». «Точно так, доктор». В таком случае примите мою благодарность за все, что вы сделали моему Себастьяну, и отправляйтесь в путь, не теряя ни минуты». «Однако же, доктор...» «Если отец спокоен, то не тревожьтесь. Где бы ни был Себастьян, у графини или нет, он найдется». «Если вы хотите, доктор, я вас прошу». Изидор подал руку Жильберу, которую тот крепко и дружественно пожал. В то время как Изидор возвращался во дворец, Жильбер вышел на площадь Карусели, оттуда на улицу Шартр, перешел площадь Пале-Рояль, улицу Сент-Оноре, скрылся на минуту в лабиринте переулков, примыкающих к рынку, и вышел затем на угол улиц Платриер и Кок-Герон. Обе эти улицы возбуждали в нем тяжелые воспоминания. Там, на этом самом месте, где он находился теперь, сердце его билось когда-то еще сильнее, нежели в настоящую минуту. Казалось, он как бы колебался, которую из двух улиц выбрать ему. Наконец решился и пошел по улице Кок-Герон. Ворота Кандрея, эти ворота дома номер 9, хорошо были известны Жильберу, и если он не остановился перед ними, то не потому что боялся ошибиться, а потому что искал благовидного предлога войти в них. Слегка толкнув их ногой, он убедился, что они были заперты. Тогда он направился вдоль стены, окружавшей сад, с намерением перелезть через нее, если только представится малейшая возможность. Но вскоре убедился, что этот план не удастся. Жильбер снова подошел к воротам, поднял молоток, но вдруг подумал и тихо опустил его. Ясно было, что какая-то новая мысль воскресила в нем потерянную надежду. «Действительно», — в раздумье прошептал он, — «это возможно». Быстрыми шагами свернул он на улицу Платриер и остановился, наконец, перед дверью, в верхней части которой была сделана железная решетка. Казалось, он достиг своей цели, но боязнь встретить снова препятствие подавляла его. С решимостью подходит он к двери и ощупью старается отыскать тот шнурок, с помощью которого дверь должна отвориться. Жильбер припомнил, что в прежние годы нередко забывали выдернуть на ночь этот шнурок, и что благодаря этой оплошности он уже входил когда-то этим путем. Он дернул шнурок, дверь отворилась. Он вошел в темный сырой коридор, в конце которого вилась чугунная лестница на верхний этаж. Жильбер запер дверь и ощупью дошел до лестницы. Поднявшись на 6 ступеней, он остановился у окна. Слабый свет, проникавший сквозь грязные стекла, обнаруживал рот впадины в стене. Отыскав задвижку, которой запиралось окно, Жильбер его отпер, влез на косяк и спустился в сад. Несмотря на то, что прошло уже более 15 лет, как он не был в этом саду, Жильбер тотчас узнал его, начиная от цветочных грядок и деревьев, до того виноградника, куда садовник имел обыкновение прибирать свою лестницу. Он не знал, были ли заперты двери в такой поздний час ночи, так же, как не был уверен в том, был ли граф де Шарни у Андреа или нет. Решившись во что бы то ни стало отыскать Себастьяна, он дал себе слово избежать всего, что могло скомпрометировать Андреа, и принять все меры, чтобы убедиться в ее одиночестве. Он начал с того, что подошел к двери, выходящей на улицу, нажал ручку, и дверь отворилась. Из-за этого он заключил, что Андреа была не одна. Чтобы молодая женщина, живущая одна в павильоне, не закрыла за собою двери, нужны были весьма важные причины. Он тихо вошел, успокоенный тем, что средство выйти отсюда было за ним обеспечено. Он быстро подошел к небольшому окну, которое 15 лет тому назад было открыто самой Андреа, в ту достопамятную ночь, когда он, Жильбер, с 1000 икю в руках, полученными от Бальзамо, предлагал горделивой девушке жениться на ней. Окно это выходило в гостиную. Она была освещена, но сквозь опущенные шторы комнату не было видно. Жильбер продолжал свой обход. Ему показалось, что слабый свет, выходящий, вероятно, из окна, отражался светлой полосой на блестящих деревьях парка. То было открытое окно в спальне графини, через которое он вынес когда-то ребенка, за которым теперь снова явился. Он отошел от этой полосы света, которая могла выдать его присутствие. Он дошел до того места, с которого мог окинуть взором внутренность комнаты, и ему бросилась в глаза открытая дверь гостиной, затем стоящая в углу кровать. На ней лежала женщина с распустившимися волосами, почти умирающая. Глухие, хриплые звуки, вылетавшие временами из ее судорожно сжатого горла, перемешивались с криками и тяжкими стонами. Жильбер медленно подошел стараясь не выходить из глубокого мрака, царившего вокруг, и остановился у окна. Сомнения больше быть не могло. То была Андреа, и Андреа была одна. Но почему застал он ее в одиночестве и слезах? Жильбер мог узнать это, только расспросив Андреа. Тогда он решился влезть в окно. Два врага встретились снова.